Борьба с духом сребролюбия. Третья борьба предстоит нам с духом сребролюбия, со страстью чуждой и несвойственной нашей природе. И в монахе порождающейся ни от чего другого, как от малодушия слабоэнергичной души и не как следует настроенной, и большей частью от худо положенного начала отречения от мира, в основе коего не лежала горячая любовь к Богу. Прочие движения страстей, кажется, в нас самих имеют начало, будто насажденные человеческой природой и нередко внедренные в плоть. Они, будучи современны нашему рождению, движением своим предваряют проявление в нас способности различать добро и зло и препобеждаются не иначе, как долгим трудом. А эта болесть, сребролюбие, позднее их привходит и совне навязывается душе. Почему легче может быть предотвращена и извергнута? Но если по беспечности она будет пренебрежена и однажды впущена в сердце, то бывает более всех гибельно и труднее всех изгоняемо. Ибо делается корнем всех зол, служа источником возбуждения разных страстей. Эта страсть, если улучит власть над малодушной и холодной душой монаха, то сначала побуждает его к малому стяжанию. Во впечатлительных картинах, описывая ему некоторые будто справедливые и разумные причины, по коим ему необходимо или уберечь для себя несколько денег при отречении от мира, или приобрести после того. Того, жалуется она, что дается в монастыре недостаточно и едва сносно для здорового и крепкого тела. Что будешь делать, если приключится телесная болезнь, а у тебя не будет припрятано что-нибудь на случай, чем бы пособить себе в немощи? Содержание монастырское прискудно, небрежение же о больных превеликое. Если ничего особенного не будет у тебя, что можно бы употребить на поправление телесного здоровья, то придется тебе умереть жалким образом». Да и самая одежда, доставляемая монастырем, недостаточно, если не промыслишь иметь нечто, на что мог бы достать себе другую. Наконец, нельзя бывает все время прожить в одном и том же монастыре. И в таком случае, если не приготовишь себе денег на путевые расходы и переправу через море, то невозможешь, когда захочешь переселиться оттуда. И таким образом, будучи стеснен крайнюю бедностью, постоянно будешь влачить жизнь, работническую и жалкую, без всякого успеха. Когда такими помыслами опутает ум свой монах, тогда начинает придумывать, как бы приобрести хоть один динарий. И с этой целью приискивает какую-либо частную работу, которая исполняет со всей заботливостью, без ведома авы своего. Продав ее потом тайно и получив желанную монету, в страхе за нее суетится он и хлопочет, где бы ее положить или чьему бы хранению ее верить. А между тем уже начала точить его еще острейшая забота, где бы удвоить эту монету. И он напряженно строит важные планы, чтобы такое купить на нее и какой бы с ней употребить для сего оборот. Когда же и это удастся ему по его желанию, тогда у него возникает жаднейшая алчба золота, которая затем все тем сильнее и сильнее разгорается, чем большее количество прибыли получается. Ибо с умножением денег увеличивается и неистовство страсти к ним. В поджужку ей приходят далее и другие заботливые помышления. Обещается долгая жизнь, преклонная старость, немощи разные и продолжительные, которых в старости и перенести не будет возможности, если в раннее лето не заготовишь побольше денег. Так несчастная душа, связанная будучи узами сей змеи сребролюбия, все далее и далее влечется в желании непотребную заботой умножать недобре начатое собрание имущества, сама в себе порождая заразу, которая все жесточе и жесточе пожирает ее, подобно пламени. Будучи вся поглощена корыстолюбивым помыслом, Она ни на что не обращает сердечного воззрения, кроме того, откуда могла бы достать денег, чтобы с ними поскорее улететь из-под ига монастырской строгости. Коль скоро блеснет ей какая-либо надежда на получение денег, тут она ничем уже не дорожит. Из-за нее она не погнушается ни ложью, ни клятвой преступлением, ни воровством, ни нарушением верности. Словом, золото и чаяние корысти во всем бывает для нее Богом, как для иных чрева. Почему блаженный апостол, провидя пагубный яд сей болезни, назвал ее не только корнем всех зол, но и идолослужением, говоря: «И любостяжание умертвите, еже есть идолослужение». Есть три вида этого недуга, которые всеми отцами с одинаковым отвращением осуждаются. Один – тот, гибельность которого мы выше описали, который, обольщая некоторых несчастных, убеждает их собирать то, чего они и прежде не имели, когда жили в мире. Второй – тот, который побуждает опять возжелать и возвратить то, что оставили в начале своего отречения от мира. Третий – тот, который, зарождаясь при самом недобре, полагаемом начале иночества, приемлемого с несовершенным от всего отречением, не допускает тех, которые успеют заразить этой холодностью душевной, совершенно обнажить себя от всех достояний мирских, устрашив их скудостью всего вперед и расслабив неверием. Им потом, за удержание при себе денег и другого имущества, которые должны были оставить, отрекаясь от мира, никак не дает оно уже достигнуть евангельского совершенства. И в Святом Писании находим мы примеры осуждения этих трех видов падения с нелегкими для них наказаниями. Так Геезий, желая получить то, чего и прежде не имел, не только не удостоился получить благодать пророчества, которую имел получить от учителя своего как бы по наследственному преемству, но и поражается проказою по проклятию Елисееву. Иуда же, желая возвратить себе деньги, которые прежде, последовав за Христом, отверг, не только впал в предательство Господа и потерял сан апостольства, но и жизнь свою общим исходом окончить не удостоился, закончив ее самонасильственной смертью. А Анания и Сапфира, удержав некоторую часть из того, чем владели, из уст апостольских, наказываются смертью. Об этих, которые отреклись от мира, но потом, быв побеждены неверием, боятся оставаться обнаженными от всякого земного имущества, таинственно предписывается во второзаконии: «Кий человек страшлив и слаб сердцем, да не исходит на войну, да идет и возвратится в дом свой, да не устрашит сердце брата своего, аки сердце свое». Что спрашивается очевидней этого пророчества? Не явно ли желает Святое Писание, чтобы они лучше и начала не полагали такому званию, и имени его не принимали на себя, чем и других своим словом и худым примером расслаблять неверным страхом своим и отклонять от евангельского совершенства? Итак, им повелевается, чтобы уходили с брани и возвращались в дом свой, потому что с раздвоенным сердцем никто не может сражаться на войне Господней, ибо муж двоедушен, не устроен во всех путях своих. И, вникая в смысл той евангельской притчи, в коей говорится, что царь, вышедший с 10 000 против другого, шедшего на него с 20 000, не надеясь иметь успех в сражении с ним, пока еще тот далече был от него, послал просить мира, не желая, очевидно, и начинать сражение. Приходим к тому же заключению, что и означенным выше лицам лучше совсем не полагать начало отречению от мира, чем начавши после выдерживать его неусердно и не во всей точности, подвергая себя через то большой опасности. Ибо, как говорит премудрый, благо тебе, еже не убещеватися, нежели обещавшися тебе не отдати. Хорошо здесь говорится, что этот с 10 000 идет, а тот с 20, ибо число страстей, нападающих на нас, больше числа добрых расположений, сражающихся за нас. Но никто же может Богу работать и мамоне, и никто же, возложь руку свою на рало и зря вспять, управлен есть в Царстве Божии. Такие обыкновенно позволительность для себя подобного прежнему любостяжания стараются оправдать авторитетом Святого Писания. Истолковывая его в неправом смысле, они с радостью готовы извратить и по своему желанию изменить мысль апостола и даже Господа, не жизнь свою или разумение приспособляя к смыслу Писания, но Писанию делая насилие по желанию своего самоугодия. Желая в настоящем случае показать, что Писание согласно с их мнением, они говорят: «Написано, блаженней есть паче даяти, нежели примати». Превратнейшим образом, понимая сии слова, они полагают, что ими совершенно уничтожается сила того изречения, в коем говорится: «Аще хочешь и совершен быти, иди, продашь имение твое и дашь нищим, и имейте имыши сокровища на небеси, и гряди вслед мне». Думают они, что по такой благовидности им не должно оставлять свое богатство, и провозглашают себя блаженнейшими паче оставивших его, когда, будучи сами обеспечены прежним имуществом, от избытка его уделяют и другим. Между тем, как стыдятся воспринять с апостолом славную нищету ради Христа и не хотят довольствоваться трудами рук своих и монастырским скудноватым содержанием.